Глава 11. За ужином на следующий день мне не терпелось все рассказать и показать Рейву. А еще поделиться соображениями насчет того, чтобы в крайнем случае использовать артефакт повторно. С такой подстраховкой шансы на успех возрастают. «У меня хорошая новость», — заявил Рейв. «Сегодня я блеснул на практическом занятии, а после переговорил с преподом. Через неделю меня обещали освободить от дополнительных тренировок, если за эту неделю ничего неожиданного не произойдет. «Хорошая новость», — обрадовалась я. «Не сомневаюсь, ты прекрасно себя контролируешь». Еще бы», — Рейв ухмыльнулся. Недавно он рассказал, что Драконью Академию закончил 2 года назад. Рейв все еще остается молодым драконом, поэтому, когда мы целовались, он не справился с эмоциями. Слишком тогда на балу раскалился. Забавно, этот драконий термин я услышала впервые. В остальном же, как заверил Рейв, бесконтрольных всплесков огня можно не опасаться. Он уверял, что прекрасно себя контролирует. Я поверила. Быстро поужинав, мы поспешили к Рейву, потому что он тоже хотел кое-что мне показать. «Я первая», — заявила решительно. Достав тетрадь из сумки правой рукой, на которую после занятий снова надела кольцо-артефакт, открыла нужную страницу и показала. «Вот, читай». Пробежав взглядом по строчкам, Рейв нахмурился. «Значит, только 5 раз. И мы не знаем точно, сколько раз этот артефакт использовали ранее». «Ты ведь говорил, что тебя это не волнует. Ты хочешь, чтобы артефакт остался в Кастале?» «Есть одна проблема». Мать начала что-то подозревать. «В каком смысле? Что подозревать?» Она связалась со мной и начала расспрашивать, где я сейчас нахожусь. Почему заинтересовался артефактами Этари? «Не переживай. Думаю, мне удалось увести ее по ложному следу, но если мать узнает, что я в Кастале, может сложить одно с другим. Не беспокойся, драконы не сунутся в Касталу». «Даже ради такого артефакта?» «Не убедил. Ты прав, Рейв. Если твои родители узнают, что ты в Академии Касталы, то они догадаются, из-за чего ты задавал вопросы и что именно тебя интересовало». Я заходила из стороны в сторону, нервно размышляя. «Это же такое могущество! Даже возможность вернуться во времени всего 1 раз — это уже невероятные шансы изменить мир. Смотря в чьих руках окажется артефакт. А может быть...» Я резко повернулась к Рейву. «Они потребуют, чтобы ты привез меня? Ведь нужен кто-то из Этари. Мы с тобой — идеальные кандидатуры, чтобы использовать нас в связке». «Спокойно, Майло». Рейв подошел, обнял меня, тем самым заставляя остановиться. «Ты слишком много всего накрутила». «А ты слишком много от меня хочешь. Я доверилась тебе. Не для того, чтобы сделать еще хуже. Но если драконы узнают об артефакте... Боги, о чем я только думала! Это было так глупо, расспрашивать твою мать об артефактах, созданных Этари». «Нет, Майло, все не так очевидно. Драконы в любом случае не сунутся в Касталу. По крайней мере, сейчас. Есть подозрение, что это ваш правитель зачем-то настраивает народ Касталы против драконов. Для чего, мы не знаем. Мы не хотим войны. Поэтому рисковать не станем». Тем более слухи об артефакте — это только слухи, причем давние. Спрячь тетрадь, отнеси к себе и завтра же отправляй назад к своим родителям. Закажи еще какие-нибудь записи, чтобы у них тоже не возникло желания полистать те тетради, в которых ты что-то нашла. Пусть думают, что ты продолжаешь поиски. «Хорошо, Рейв, так и сделаю». Я перевела дыхание. «Но признайся, этот артефакт дает невероятное могущество. Вершить судьбы, изменять ход истории. Все что угодно. Неужели ты, как дракон, приближенный к правителю, не хочешь, чтобы артефакт оказался в ваших руках? Этари верны королю Касталы. Если артефакт вернется в нашу семью или окажется в руках его величества, это может стать угрозой для драконов». «Спасибо, что просветила». Рейв невесело усмехнулся. «Но ты немного запоздала с этим. Я пытался придумать, как совместить действия, которые не должны вредить драконам, с обещанием, которое я дал тебе. Ты права. Но появилась новая деталь, и она меняет все. Ключ к артефакту — твоя кровь. «Ты думаешь, я позволю, чтобы ты истекала кровью?» «Я не знаю. Я уже не понимаю, во что верить». «Верь мне, Майла. Это самое важное». Он погладил мою щеку, взглянул в глаза. «Если мы не будем верить друг другу, то мы проиграем. Ты не представляешь, как сложно мне далось это решение. Но я не хочу, чтобы ты пострадала или пострадал кто-то из твоей семьи, потому что ты их любишь, и они важны для тебя». Я смотрела на Рейва и терялась в эмоциях. От его прикосновений перехватывало дыхание. Вот только разговор причинял боль. «Наши действия могут спровоцировать войну. Если ваш император узнает о существовании столь могущественного артефакта, он не остановится ни перед чем. Даже если драконы не хотят войны сейчас, ты представь, каковы ставки. Любой захочет обладать таким артефактом, тем более правитель». «Я не знаю, Майла. Не знаю, что делать». В голосе Рейва послышалось отчаяние. «Но я тебя не отпущу». Он сжал руки у меня на талии. В этот момент я могла бы поклясться, что он искренен, что не играет. Если бы Рейв продолжил убеждать меня, что даже не задумывался о важности артефакта для драконов, я бы перестала ему верить. Но он признал, что запутался. Я прикрыла глаза, собираясь с мыслями, и вновь посмотрела на Рейва. «Я понимаю, ты не предашь меня. Отношения между Касталой и Драконьей Империей ухудшились настолько, что в любой момент может случиться война. И в этой войне победит тот, в чьих руках окажется артефакт, способный возвращать во времени. Я понимаю, ты хочешь для своих родных только лучшего, так же, как я хочу для своих. Я не считаю тебя предателем из-за твоих сомнений. Но, Рейв, я так не хочу, чтобы мы оказались по разную сторону баррикад». На глаза навернулись слезы, голос дрогнул. Рейв потянулся ко мне. Завладел губами в жарком и вместе с тем щемяще нежном поцелуе. Как будто хотел забрать мою боль. Как будто давал обещание, что все будет хорошо. На какое-то время я потерялась в этом поцелуе. Устремлялась вслед за Рейвом, отвечала на его ласки и позволяла забирать крупицы боли с солоноватым привкусом. «Мы что-нибудь придумаем, слышишь?» — прошептал Рейв. «Я не допущу, чтобы ты пострадала. А пока...» Он с явным усилием отстранился. «Я хочу кое-что сделать. Я должен узнать, что произошло. Думаю, все получится. Зелье готово. Осталось только высыпать в него порошок артефакта». «Много?» 3 щепотки. Думаю, этого хватит». «Я не брала порошок с собой. Колба в моей комнате». «Пойдем», — кивнул Рейв и потянул за руку к двери. Пока шли от мужского общежития к женскому, я чувствовала, как бешено колотится сердце. Я не могла думать ни о чем, кроме того, что у нас может получиться. Еще немного, и, возможно, Рейв узнает. Увидит то, что видела я перед тем, как переместиться во времени. Увидит, как громил Академию и убивал людей. Что тогда будет? Останемся ли мы с Рейвом союзниками? Или сложности перевесят его чувства ко мне? А если мы не придумаем план, как это предотвратить? Согласится ли Рейв покинуть Академию? Если его здесь не будет к началу весны, ничего страшного произойти не должно. Горло болезненно сдавило от мысли о расставании. Рейв прав. Я слишком много думаю наперед. Сначала мы воспользуемся его зельем, а дальше разберемся. В моей комнате Рейв откупорил флакон с заготовленным зельем. Я достала из ящичка колбу и высыпала на ладонь немного порошка. Что ж, судя по количеству, у нас останется лишь одна попытка, если в этот раз не получится. На предыдущие эксперименты часть порошка уже ушла. «Я почти уверен, что сработает», — сказал Рейв. «Да, этого достаточно». Он взял с моей руки порошок и насыпал его в широкое горлышко. Зелье внезапно помутнело. Темно-зеленый цвет смешался с малиновым и стал насыщенно бордовым. Кое-где я заметила сверкающие светло-розовым крупицы, «Так и должно быть», — с подозрением присмотрелась к зелью. «Проверим». Рейв пожал плечами и резко опрокинул в себя содержимое флакона. Наверное, Рейв слишком привык пить всякую дрянь, которую варил для него Гил. Не знаю, случалось ли когда-нибудь такое, ведь можно же было лучше подготовиться. Лечь на кровать. Рейва внезапно затрясло, глаза закатились, и дракон рухнул на пол, как подкошенный. «Рейв, что с тобой?» Я упала рядом с ним на колени. «Рейв, ты в порядке?» Голову Рейва замотало из стороны в сторону, изо рта пошла розовая пена с блестками. Я с ужасом прикладывала руки к груди Рейва, как будто это могло помочь унять конвульсии. «Рейв, Рейв, пожалуйста, приди в себя!» Запаниковав, подскочила на ноги. «Что делать? Куда бежать? В лечебное крыло? Но тогда нужно будет как-то объяснить наши эксперименты. У Рейва могут возникнуть неприятности. А если Гилу? Вдруг Гил сумеет помочь?» Я обернулась. Рейва все еще мотала из стороны в сторону. Руки и ноги подергивались. Пена уже не так активна и все же шла изо рта. Боюсь, если отлучусь надолго, может произойти что-то нехорошее. Как его оставить в таком состоянии? Снова подскочила к Рейву. Отметила, как быстро двигаются под веками глазные яблоки. Такое бывает, когда мы спим и наблюдаем сны. Может, Рейв на самом деле видит в этот момент ужасные картины, поэтому ему так плохо. Я схватила с кровати подушку и положила ее под голову Рейву. А чтобы он не захлебнулся, задержала голову на бок. Теперь остатки пены стекали сразу на пол. Рейв еще пытался дергаться, но, прилагая усилия, мне удавалось удержать голову в нужном положении. Так прошло еще 2 или 3 минуты. Потом пена закончилась. И, наконец, Рейв затих. Я прислушалась к его прерывистому дыханию. Отметила, как пальцы впились в пол, будто пытаясь его расцарапать. Ого! Ногти Рейва внезапно превратились в самые настоящие когти. Паника прошила тело энергетическим разрядом. Что если Рейв обратится? Что если страшное все же произойдет? Только не в начале весны, а прямо сейчас. О боги, что мы натворили? Я хотела уже вскочить, плохо соображая, что делаю. Но тут Рейв перехватил мою руку. Я села на пол рядом с ним. Рейв поднял веки и посмотрел мне прямо в глаза. Я видел, что произошло. «Рейв?» — спросила осторожно. Перевела взгляд на его руки, но когтей больше не было. «Как ты?» «В порядке». Я немного отодвинулась, чтобы не мешать. Рейв поднялся, обвел взглядом пол, на котором напускал розовой слюны. Затем потрогал мокрый воротник. Слюна оставила следы даже на груди, пропитав ткань рубашки розоватой жидкостью. «Я сейчас». Поморщившись, Рейв ушел в ванную. Я присела на кровать, дожидаясь его. Мое тело тоже мелко подрагивало после пережитого страха. Из-за Рейва, из-за Академию в очередной раз. «Неужели получилось?» Сейчас Рейв вернется и расскажет, что видел. Мы наконец-то сможем обсудить произошедшее, придумать план. А еще, конечно, стоит убедиться, все ли с Рейвом в порядке. Никогда не видела столь жутких реакций на зелья. «Майло», — Рейв вышел из ванны. «Я видел на ваших пальцах, твоём и Клейдена, обручальные кольца». «Проклятие! Это последнее, о чем я могла бы вспомнить в такой ситуации. Ты действительно хочешь обсудить именно это?» «А сможем ли мы обсудить?» Рейв нахмурился, пересек комнату, сел рядом со мной. «Сложно сказать, как именно работает механизм запрета, из-за которого ты не можешь рассказать о произошедших до перемещения во времени событиях. Почему ты не могла рассказать, что произошло, но говорила, что ищешь дракона? Может быть, дело в том, что первой версии реальности сейчас попросту не существует? Но я получил связь с прошлой реальностью. Не так, как ты, но в какой-то степени через тебя». «Не понимаю, к чему ты клонишь». «Давай попробуем. Теперь мы оба знаем, что произошло. Давай попробуем об этом поговорить. Ты была невестой Клейдена? Да или нет? Или загадочное молчание?» Острый взгляд Рейва впился в мое лицо. Честно говоря, я была в шоке. Он увидел, как уничтожил Академию, если, конечно, у нас получилось, как задумывали, а теперь расспрашивает меня об отношениях с Клейденом. «Ну, ладно», — я перевела дыхание. «Да, Клейден сделал мне предложение». «Да, получилось, я смогла. Теперь мы оба с Рейвом связаны с предыдущей версией реальности. Невероятно, мы можем об этом говорить». «Поэтому ты за ним постоянно бегала. Смотрела так влюбленно. И со мной рассталась потому, что ждала встречи с Клейденом?» «Да, Рейв, все именно так». Я ответила ему спокойным, уверенным взглядом. «Мне стыдиться нечего. Я была невестой Клейдена. Я любила его. И ничего удивительного в том, что, вернувшись во времени назад, я надеялась возобновить наши отношения». Но, заметив, как плотно сжались губы Рейва, как побелело его лицо, а пальцы впились в колени, поспешила добавить. «Мы с Клейденом познакомились на зимнем балу. Он красиво ухаживал за мной. Потом мы начали встречаться, а незадолго до первого дня весны он сделал мне предложение. Я думала, что влюблена, наверное, я и была в него влюблена, поэтому дала свое согласие. Но потом, когда вернулась во времени назад, я познакомилась с тобой. И все изменилось. Не сразу, но я поняла, что...» Дыхание перехватило. «Клейден мне больше не интересен. А вот ты... ты...» Я не могла произнести вслух, что чувствую к Рейву. Язык попросту не поворачивался, причем без всякой магии. Волнение настолько зашкаливало, что я предпочла возмутиться. «Рейв, ты видел, что произошло? Видел моими глазами, как разрушил Академию? И ты предлагаешь обсуждать мои отношения с Клейденом, которые даже не состоялись? Теперь, когда знаешь, что мне довелось пережить?» «Прости, Майла». Он обнял меня, резко прижимая к себе. Мой нос уткнулся в плечо Рейва. Я ощутила, как сильно промокла его рубашка, но такие мелочи меня сейчас не волновали. «Я дракон. Поэтому, как только увидел, как догадался, что вы помолвлены, у меня все внутри вскипело. Ты не представляешь, какие мы собственники. И если поначалу, пока мы еще не сблизились, я сдерживался, то теперь... в мозгу что-то взрывается, как только подумаю, что ты могла принадлежать этому гаду». «Рейв», я испуганно отпрянула, взглянув ему в глаза. «А ты в таком состоянии, ты...» «Нет, я не пойду крушить стены направо и налево». Он перевел дыхание. «Нужно сосредоточиться и хорошенько все обдумать. Да, я видел. Но давай обсудим, что, по-твоему, произошло». «Это случилось в первый день весны. Я опоздала на бал, поэтому не знаю, как все началось. Но когда я пришла в зал, увидела яростного зеленого дракона и множество тел. Они были мертвы. Я говорила ужасные вещи, но вместе с тем чувствовала облегчение. Я наконец-то могла об этом рассказать. Они лежали на полу, под завалами. В живых осталось несколько преподавателей и студентов. А зеленый дракон ярился и жаждал все уничтожить». «Ты не знаешь, чего я жаждал», — сказал Рейв. Голос прозвучал мягко. Рейв сжал мои руки в знак поддержки, но продолжил твердо. «Ты можешь быть уверена только в том, что видела. Но ты не знаешь, из-за чего это произошло. Клянусь тебе, Майла, я не хотел, не планировал ничего подобного. Если это произошло, я не понимаю». Он качнул головой. «Нужно в этом разбираться. Продолжай. Только то, что ты видела, без выводов. Я хочу сопоставить». «Без выводов? Что ж, хорошо. Постараюсь». На входе в зал я увидела, как Клейден падает от удара драконьей лапой и умирает. Рядом сражалась Мирелла. Она повернулась ко мне и сказала, что мы должны бежать. В хранилище. Если драконы напали на Академию, мы должны активировать усиленные защитные функции артефакта, чтобы купол над Касталой стал непроницаемым, и его невозможно было снять на границе без дозволения свыше, от короля. В этом был наш долг. Поэтому мы побежали к хранилищу. Дракон последовал за нами. Я не успела открыть дверь. Только приложила ключ к замку, и дракон ударил нас обеих. А потом атаковал огнем. В хранилище появился пролом, артефакты разбросало. Дракон упал и потерял сознание. Мирелла была мертва, а я ползла. Дыхание вновь перехватило от нахлынувших эмоций. Ползла, пока не наткнулась на артефакт. Я случайно его активировала. Моя ладонь была поранена. Я не знала, что так произойдет. В каком же шоке я была, когда поняла, что вернулась во времени и вся Академия в целости. «Знаешь, в чем главная твоя ошибка?» — спросил Рейв странным голосом. «В чем?» — я растерялась. «Ты не знаешь, как выглядит настоящий драконий огонь. Я не использовал огонь. А ударом хвоста я пытался защитить тебя и Миреллу от магии, которая в тот момент взорвалась. Она была наложена на хранилище, и я точно уверен, что сейчас на хранилище нет такой смертоносной защиты». Я замерла. «Почему ты так уверен в этом?» — выдохнула потрясенно. «Ты же смотрел моими глазами, а я видела то, что видела». «Да, мы видели одно и то же». Рейв прищурился. «Движение хвоста настолько мощное, что его можно воспринять как удар. Но ты была там, напуганная, растерянная, жаждущая выжить и спасти Касталу от нападения драконов. А я смотрел твоими глазами, никуда не бежал, внимательно наблюдал и мог анализировать. Поверь мне, Майло, я уверен, что это движение хвоста не было ударом. Наоборот. Я пытался вывести вас обеих из-под удара. Магия на хранилище вас атаковала. Я не хотел, чтобы вы погибли. Но Миреллу спасти не смог. Сам пострадал. А вот тебя спас». «Получается, что я жива и смогла переместиться во времени благодаря тебе?» Сердце бешено колотилось от осознания. «Получается, что так». На лице Рейва не было и тени улыбки. «Спасибо. Я даже не знаю, какие слова здесь. Я...» «Я понимаю». Рейв перехватил мою руку, легонько сжал. «Нам нужно понять, что произошло. Ты спрашивала, можно ли было воспользоваться каким-нибудь зельем, чтобы меня спровоцировать, сменить облик и напасть на студентов. Я таких зелий не знаю, но это не значит, что их не существует». «Если смесь зелий для изменения глаз меня опьянила, то с помощью зелий можно достигать разных эффектов даже на драконов. Да, вероятно, я мог потерять над собой контроль. Вероятно, мог убить всех этих людей. Но мне непонятно другое. Почему я бил их хвостом, возможно, когтями? Если дракон хочет нанести как можно больше ущерба, он обращается к огню. А я за все это время, что просмотрел твоими глазами, ни разу к огню не обратился. Ты видела? Их тела не были сожжены». «Хочешь сказать, тебя не спровоцировали, а подставили?» Эта мысль казалась нереальной, но такой желанной, если бы Рейв не превратился в безумного убийцу. Если бы все было не так, как я думала с самого начала. А что тогда? Я уже поверила Рейву. Приняла это решение не только сердцем, которое тянулось к нему с первой нашей встречи, но и головой. Я решила, что не стану в нем сомневаться. Но если Рейв никого не убивал, то как предотвратить катастрофу? Ведь мы даже не знаем, что произошло в действительности. «Не знаю, Майло». Рейв качнул головой. «По каким-то причинам я сменил облик. И пусть погибшие студенты и преподаватели не похожи на тех, кого бы я мог убить, с Миреллой и Клейдоном я сражался. Не в полную силу, скорее всего, как будто хотел остановить. Не убить. Не понимаю». «Я верю тебе». Я обхватила его руку своими. «Верю, что ты не хотел причинять вред никому в Академии. Верю, что, возможно, ты не убивал студентов. Но даже если тебя подставили... Ты ведь понимаешь, как высоки ставки? Все они, студенты, преподаватели, работники Академии, могут погибнуть». «Дай угадаю, Майло. Ты хочешь, чтобы я покинул Академию?» ушел до того, как закончится зима. Это единственный выход. Мы не знаем, что произошло, а значит, не сможем это предотвратить. Не можем быть уверенными, что все получится. Но если тебя здесь не будет, тебя не смогут подставить. А если подставят кого-то другого? Ты уверена, что хотели подставить именно дракона? Вопрос Рейва разжег в моей голове безумную догадку. Да, почти уверена. Если, как ты уверяешь, драконы не собирались нападать на Касталу, то все слухи об их диверсиях на границах возникли из-за того, что кто-то создал их специально. Если спровоцировать одного дракона в Академии недалеко от границы с Драконьей Империей, то можно начать войну. Лицо Рейва закаменело. Похоже на правду. Если нужна была не просто трагедия в Академии, а трагедия, которая повлечет за собой войну с Империей, то нужен именно дракон. Тела можно сжечь потом, чтобы выдать всех за убитых драконьим пламенем. Но чтобы разрушения оказались правдоподобными, неподстроенными, все-таки нужен настоящий дракон. Кому это могло потребоваться? Зачем? «Этого я не знаю», — признала со вздохом, снова успокаиваясь. Разгадка была так близка, но ускользнула. «Думай, Рейв, думай». Он прикрыл глаза, массируя виски. «Если мы не поймем, чего опасаться, если не догадаемся, что произойдет, и не придумаем, как это предотвратить, то, боюсь, выход только один». Рейв открыл глаза, криво усмехнулся. «Ты хочешь от меня избавиться?» «Нет, я ужасно не хочу с тобой расставаться, но ты же не понимаешь. На кону жизни всех людей в Академии, всех, кто станет жертвами неизвестного злодея. Считаешь, наши чувства стоят их жизней? Стоят того, чтобы наплевать на всех людей и просто наслаждаться друг другом?» На глаза навернулись слезы. «Ладно, прости». Рейв притянул меня к себе и поцеловал. Все это время ты несла на себе ужасную ношу. Эти воспоминания, понимание, что все повторится, если ничего не предпринять, и ни с кем ты не могла поделиться. Меня затрясло. Слезы полились по щекам. Вся эта тяжесть, вся запрятанная в глубине боль теперь стремилась наружу, потому что появился тот, кому я, наконец, смогу открыться. Рейв целовал меня. Целовал дрожащие, покрытые капельками слез веки, целовал солоноватые, промокшие щеки, а затем и губы. Я откликнулась на его поцелуи, раскрываясь телом и душой. Выгнулась от переполнивших эмоций, прижимаясь к широкой драконьей груди. И это осознание, что передо мной дракон, больше не пугало. От соприкосновения тела с губ Рейва сорвался стон. Обхватив за бедро, он заставил меня поднять ногу и прижал еще теснее. После всех эмоций мы целовались как сумасшедшие. Я понимала, что все слишком сложно. Даже теперь, когда Рейв узнал, что произошло в первой версии реальности, легче не стало. Нет, все-таки стало. У меня на душе, потому что теперь Рейв знает, что мне довелось пережить. Знает, как мне больно и страшно. Знает, насколько тяжелый груз ответственности все это время лежал на моих плечах. Рейву придется уйти. Даже если мы придумаем, как предотвратить катастрофу, даже если у нас действительно получится. Слишком опасно дракону оставаться в Кастале. Рейв сам говорил, что собирается отучиться здесь только первый курс, а потом должен будет вернуться в Империю. Расставание неизбежно, потому что по чьей-то прихоти люди и драконы больше не могут быть вместе. Все эти мысли проносились в моей голове, но с каждым поцелуем их становилось все меньше. Здесь и сейчас я хотела быть с Рейвом. Я отчаянно тянулась к нему, чтобы насладиться близостью, впитать как можно больше, вдохнуть, запомнить чуть горьковатый запах трав и почему-то ветра, гуляющего по равнинам. Ощутить жестковатые, рассыпчатые волосы, остриженные не по драконьему этикету, чтобы здесь, в Академии, притвориться человеком. Я отдавалась его поцелуям, позволяя увлекать меня в безумно завораживающем танце. Рейф опрокинул меня на кровать. Не прекращая поцелуев, теперь уже на моей шее, огладил талию и принялся расстегивать рубашку, чтобы приспустить ее с плеч и еще чуть ниже. Я тоже попыталась расстегнуть его рубашку, но пуговицы плохо поддавались под подрагивающими от волнения пальцами. Это было самое настоящее безумие, но разве оно может пугать после всего кошмара, который я пережила? Рейф легко расправился с пуговицами, но не спешил снимать с меня рубашку. Только распахнул ее и теперь целовал плечи, медленно, дразняще, неторопливо спускаясь к груди. Голова кружилась от переполняющих эмоций, а еще я смущалась, впервые обнажаясь перед Рейвом. Немного успокаивало наличие нижнего белья. Рейв не спешил избавлять меня от него. Завораживал, сводил с ума горячими, но неторопливыми поцелуями. Пропустив полоску на груди, он спустился ниже, к моему животу. Язык скользнул в ямочку пупка, и эта простая ласка заставила меня застонать. Чуть отстранившись, Рейв помог мне приподняться и снять с себя рубашку. Мы не говорили в этот момент, но смотрели глаза в глаза. Взгляд дракона, безумный, огненный, подчинял меня, увлекал за собой. Я потянулась к груди Рейва. Дракон не стал дожидаться, когда справлюсь с рубашкой на нем. Попросту разорвал ее, отбросил куда-то назад и снова прижался, вдавливая в кровать обнаженным телом. Кожа, кожа. Меня как будто разрядом энергии прошило. И я снова выгнулась, постановая от удивительных, захватывающих разум эмоций. Рейв почти лежал на мне. Тяжесть его тела сводила с ума. Но теперь я тоже могла прикасаться к его коже. Гладила рельефную спину, цеплялась за мощные широкие плечи. Рейв с жаром целовал мою шею и водил руками по бедрам, каждым прикосновением все сильнее распаляя. Вздрогнула, когда, скользнув по животу, пальцы Рейва нырнули под ткань брюк. Начиная подрагивать от предвкушения, позволила их расстегнуть и снять с меня. Единственной преградой осталось только нижнее белье, тонкое, подчеркивающее каждую линию. Рейв снова завладел моими губами. Его ладонь опустилась между моих ног. Я хотела этого. Уже не думала о последствиях. Просто тянулась к Рейву, желая его до головокружения и бешеного стука в сердце. Но, проклятие! Когда он начал массировать пальцами сквозь ткань, в воспоминаниях всплыла неприятная деталь. Я же снова девственна, а в первый раз мне не понравилось, потому что больно. Как будто что-то почувствовав, Рейв прошептал мне на ухо, касаясь мочки губами. «Все хорошо, Майла». Чуть отстранился, посмотрел мне в глаза. Рука Рейва все еще лежала поверх тонкой ткани, на том самом чувствительном местечке, но пока больше не двигалась. «Майла, тебе так сильно страшно. Ты ведь не знаешь, каково...» Рейв оборвал себя на полуслове. Снова всмотрелся в мое лицо. «Или знаешь, ты была помолвлена с Клейденом. Вы переспали? В прошлой версии реальности вы переспали?» Как только догадался. Я ведь могла бояться неизвестного. В первый раз так и было. А Рейв читает меня как раскрытую книгу. Да, неизвестного я боялась гораздо меньше, чем уже знакомые боли, вмиг лишающие возбуждения и затмевающие все ощущения. И потом еще целую неделю. Ох, как не хочется переживать все это еще раз. Да, Рейв, мы с Клейденом были помолвлены. Ты же не хочешь, чтобы я рассказывала в подробностях, как это произошло? Проклятье! Прорычал Рейв, выпрямляясь и разом поднимаясь с меня. В глазах дракона заполыхало бешенство. Этот скользкий гад успел первым. До меня. «Завладел твоим телом! Я убью его! Прикончу прямо сейчас!» Взревев, дракон ломанулся к двери. Его руки заполыхали огнем, стремительно поднимающимся все выше, до локтей, а потом и на плечи перекинулся. «Рейв, что ты творишь?» Я тоже подскочила. Успела остановить его у самой двери. За руку схватить не могла, опасаясь обжечься. Но что делать? Пока руки Рейва потянулись к замку, я обхватила его за талию и с риском для здоровья прижалась к спине. «Ты обещал, что будешь сдерживать огонь. Говорил, что всплесков можно не опасаться. Но ты опасен для Академии», — прошептала сквозь слезы. Мышцы Рейва напряглись, спина закаменела. Огонь потух так же быстро, как разгорелся. Пальцы все еще сжимали ручку. Рейв не оборачивался. «Прости. Я молодой дракон, такое у нас бывает. Полагал, что уже давно справился с огнем, но, как выяснилось, раньше я просто не сталкивался с подобными ситуациями». Голова Рейва была опущена, голос звучал приглушенно. Резко обернувшись, Рейв заключил меня в объятия. «Никогда еще я не встречал такую, как ты. Девушку, от которой все инстинкты сходят с ума. Ты не представляешь, каково это. Я хочу вдыхать твой аромат снова и снова». Рейв прижал меня еще теснее, чтобы уткнуться носом в макушку и шумно вдохнуть. «Если ты не рядом, меня тянет к тебе, как магнитом. Я просыпаюсь с мыслями о тебе. А когда ты рядом, огонь внутри меня горит так жарко, что едва не сжигает. Я сам не знал, каково это, когда встречаешь ту, что доводит драконью сущность до безумного исступления». «Майла», — Рейв отстранился, чтобы снова заглянуть мне в глаза. «Ты полетишь со мной в Империю». Сердце пропустило удар. Я оказалась совершенно не готова к такому предложению. Головокружительный поворот. «Рейв, а можно как-то...» Во рту пересохло, голос осип. «Как-то прийти в себя». На лице дракона отразилось изумление. Он как будто только сейчас заметил, что мы оба голые. Частично. Причем я в большей степени. «Да, конечно. Сейчас». Рейв выпустил меня из объятий и поспешил к кровати, чтобы подать мне одежду. Пока я торопливо, краснея от смущения, одевалась, Рейв нашел и свою рубашку. Покрутил в руках рваную тряпочку, выругался и направился к шкафу, добывать другую. Прикрыв плечи и грудь, налил в стакан воды и подал мне. Сам тоже решил выпить, смочить горло и, возможно, остудиться немного. «Ты не станешь убивать Клейдена?» — уточнила осторожно, когда мы снова уселись на кровать. Правда, на этот раз соблюдали неловкую дистанцию. Поспешила добавить. «Не подумай, что я очень за него переживаю. Скорее за тебя. И немножко за Академию». «Мы ведь уже выяснили, что я сильнее Клейдена». Рейв усмехнулся. В глазах еще тлело раздражение, но теперь дракон сдерживался. «Не сомневаюсь. Ты же прошел полноценное обучение у себя на родине. Но Клейден... Принц Касталы, с которой у драконов весьма напряженные отношения. К тому же, в этой реальности Клейден не сделал ничего, за что его следовало бы побить». Я вспылил. Рейв сжал кулаки. «Но ты права. Бить его сейчас не за что. Он больше не станет первым. Слышишь, Майла? Ты не будешь принадлежать никому, кроме меня». Рейв смотрел в мои глаза прямо и решительно. В какой-то степени даже давил. Так, наверное, проявляется драконье безумие. В похожем состоянии они хватают девушек и уносят в Империю, не спрашивая об их желании. А ведь Рейв спросил до того, как делать ультимативные заявления. «Ты знаешь, я не могу остаться в Академии дольше, чем до конца учебного года. Но и это становится опасно, ты права. Не потому, что сорвусь. Да, как показала практика, я могу внезапно воспламениться, но убивать направо и налево не начну, в этом я уверен. И все же я не могу уйти до начала весны». «Почему?» «Потому что вопрос касается не только благополучия Касталы, но и драконьей империи. Если кто-то хочет нас стравить, он от своего не отступится. Я скроюсь из вида, он найдет другой способ добиться своего. Но сейчас мы знаем, где и когда произойдет провокация, а значит, все еще можем ее предотвратить. Пойми, Майло, это стало слишком важно для Драконьей Империи. А я? Ее верный подданный. Пусть я не хотел заступать на службу, пусть взбунтовался и сбежал в Касталу, но предавать своих я не могу. Не во вред тебе, твоей семье, твоему королевству, но я должен разобраться, что происходит. Ради всех драконов. Как ты сказала, ставки слишком высоки. Но если мы не сможем предотвратить, случится страшное. Сердце стучало, как сумасшедшее. Мы воспользуемся артефактом. Украдем его из хранилища. Это, конечно, поднимет шум, но в Академии никто не знает, на что артефакт способен в действительности. А значит, его поиски рано или поздно прекратятся. Мы с тобой дождемся первого дня весны. Увидим своими глазами, что происходит. Если предотвратить не получится, ты вернешься во времени на день назад. Всего на один день. Поняла? Чтобы не тратила слишком много крови, и чтобы... Рука Рейва ласково коснулась щеки. Чтобы мы с тобой не потеряли друг друга. Ты уверен, что мы сможем украсть артефакт? Это тебе не в кабинет пробраться. Хранилище на ночь закрывают, на нем защита. Я что-нибудь придумаю. У драконов есть свои секреты. К тому же сбегал из Империи не с пустыми руками. Подозревал, что может пригодиться... Разное. Красть артефакт, конечно, страшно, и все-таки может получиться. Это наилучший выход. Я ведь сама думала о том, чтобы подстраховаться. Если в моих руках будет артефакт, я смогу переместиться во времени. У нас появится как минимум еще одна попытка на то, чтобы все получилось. И нам с Рейвом не придется расставаться до весны, а потом что-нибудь решу. Из Касталы сложно попасть в Драконью Империю, как и наоборот. Если Рейв уйдет без меня, мы больше не увидимся. Но бросить семью, оставить всех, кого я люблю, и улететь вместе с ним навсегда — слишком страшно. Да, подумаю об этом потом. Я согласна, Рейв. Давай украдем артефакт и попробуем предотвратить катастрофу.